Она писала маме длинные письма, но никогда их не отправляла, ведь они состояли из описания ее жизни и наблюдений над Лоуэллом, которые были бы непонятны той или могли напугать ее. Понимая, что это действительно так, Эмилина с особенной остротой ощущала свою бесконечную удаленность от матери. Приближалось Рождество. Даже в худшие времена в Фаэте оно всегда было праздником. Над очагом вешали утыканные зубками гвоздики яблоки, и дом сверху донизу полон был пряным их ароматом. В церкви прихожане выслушивали рассказ о Рождестве Христовом с таким удивлением и восторгом, как будто прежде ничего о нем не знали. После службы всех приглашали в дом пастора Эванса, где миссис Эванс угощала подогретым сидром и тминным печеньем. И даже если между кем-то в приходе отношения были не слишком хорошие, в этот день они все стремились сделать друг другу приятное, не испортить праздник, а часто и в самом деле забывали, что вчера еще вовсе не были друзьями. В одном из своих неотправленных писем к матери Эмилина писала, что преподобный Ричардс кажется ей ужасно суровым и холодным, трудно даже представить его себе в домашней обстановке. Попробовать перейти в другую баптистскую церковь ей в это время в голову не приходило. Как бы она объяснила подобные желания обоим пасторам? Ах, если бы она могла хоть на день, на само Рождество поехать домой, тогда бы она вернулась в Лоуэлл с новыми силами. А так она с каждым днем не лучше, а хуже справлялась с работой. В сущности, она была больна от одиночества и едва могла есть. Миссис Басс как-то спросила ее, что неладно, но она, покачав головой, ответила: «Ничего». Заметно было, те, кто ходил в любимицах у миссис Басс, вызывали насмешки со стороны других девушек, а ей ведь так отчаянно хотелось, чтобы они к ней хорошо относились. Однажды, когда она шла в воскресенье из церкви домой, рабочий из часальни участливо заговорил с нею, но она не посмела ответить, вспомнив о Фанне. Мало ли кто вдруг может увидеть. Нити на ткацком станке теперь рвались часто, и завязывать узелки стало труднее, чем прежде. Мистер Магуайр постоянно следил за ее работой и, как казалось, был недоволен ею. За 3 дня до Рождества, когда он попросил ее задержаться в конце рабочего дня, ее затошнило от страха, насколько она была уверена, что речь пойдет об увольнении из корпорации. В ожидании разговора она думала, что хуже, чем Рождество с чужими в Лоуэлле, только одно — позорное возвращение в Файет. Но вместо того, чтобы бронить ее за плохую работу, мистер Магуайр спросил добрым и ласковым голосом: «Что с вами, Эмилина?» И у нее слезы выступили на глазах. «Пожалуйста, дайте мне время справиться, мистер Магуайр», — взмолилась она, словно он угрожал уволить ее немедленно. «Наша семья так нуждается в моих заработках. Если б мне только выспаться, я стала бы работать лучше, я знаю». «Ах, вот оно что! В самом деле, выглядите вы так, точно не высыпались с момента приезда. Я беспокоюсь о вас». И, говоря это, он положил руку ей на плечо, совсем так, как делал отец, когда разговаривал по душам с кем-нибудь из детей. Но к ней так долго не прикасалась ласковая рука, что этот простой жест участия заставил хлынуть долго удерживаемые слезы. «Ну, расскажите, что еще с вами?» — попросил он, дав ей немного поплакать. Но слезы мешали ей говорить. «Может, все дело в том, что вы чувствуете себя одинокой? Рождество на носу, а вы не дома?»